Глава 75. Концептуальная проза. «Убыстрение времени», — думал Родионов, входя в редакционный корпус. Все-таки в чем-то Батраков был определенно прав. Бег времени действительно ускорился. И перемены, происшедшие только за эту зиму, казались огромными. Теперь вместо единой вывески с названиями газет и журналов весь фасад здания был изуродован пестрой мешаниной мраморных, бронзовых, пластиковых щитов с именами банков, фирм, акционерных обществ. Разглядел здесь Родионов и золотую вязь ломбарда «Бабилон». В просторном фойе во всю стену простирался гигантский плакат с самоуверенной и на редкость циничной надписью. «Мы знаем, что такое истинные ценности. Евробанк». Истинные ценности изображались в виде желтых кирпичей, сложенных тяжелой пирамидой в центре плаката. Перед входом Родионов остановил милицейский кордон, которого прежде не было. Внимательный лейтенант изучил его удостоверение и пропустил к лифту. Пашка вдруг поймал себя на мысли, что по существу ведь ничего не переменилось. Ну, плакаты с кретинскими высказываниями, ну, милиция, вывески. Все это мелочь, дым. Человеку всегда после долгого отсутствия бросаются в глаза поверхностные перемены, и они кажутся порой громадными, хотя на деле ничтожные и летучие. Закат над миром все тот же, река течет туда же, земной шар вертится все так же, как и 100 веков назад. И облака плывут в небе, и звезды высыпают по ночам те же. За его рабочим столом, на его желтом вертящемся кресле, сидела незнакомая сухопарая барышня и внимательно читала очень знакомую рукопись в багровой софьяновой папке. На вид барышне было от 40 до 60 лет. Родионов не смог определить более точно, но сам тип этот был ему слишком хорошо известен. Она явно была из той породы, около литературных дам, деловых и прокуренных, какие встречаются практически в любой редакции. Они знают всех здравствующих писателей по именам и отчествам, знают их жен и любовниц, они в курсе самых последних достижений и в литературе, и в смежных искусствах, и умеют говорить обо всем этом складно и толково, спорить и убеждать. Они обо всем имеют представление. Свободно владеют специальной терминологией, и единственное, чего они не имеют и не могут иметь, это своего собственного суждения о предмете. Родионов осмотрелся. Больше никого в просторном кабинете не было, но в пепельнице на столе Кумбаровича тлела и дымилась оставленная сигарета. «Здравствуйте», — сдержанно сказал Пашка, испытывая странное чувство, как будто он взялся сыграть не свою роль. Логика этой роли диктовала и манеру общения. Он теперь был как бы автором, скромным просителем, и сам собой тон его сделался чуточку заискивающим, неуверенным. «Я вот тут повестушку набросал», — стал он оправдываться. «Она пока еще не со мною, но, с вашего позволения, я бы...» «Это хорошо», — подбодрила его дама, щелкнула зажигалкой и выпустила клуб дыма. «Это великолепно». Она отвалилась на спинку кресла. «Точно так же, как и я когда-то», — отметил Родионов, и ему стало неприятно и совестно за себя, ибо в откидывании этом было что-то высокомерное и хамоватое. «Продолжайте, я вас слушаю», — попыхивая сигареткой, снова произнесла дама. «Что за повесть? Кто герои? Политических вещей не берем. Концовка, желательно, бодрая, духоподъемная». Глаза ее за сильными очками были выпуклы, как у людей, страдающих базедовой болезнью, и оттого на лице ее сохранялось постоянное выражение изумления. Свободной рукой она терзала тонкий серый хвостик волос на затылке, наматывая его на указательный палец и вновь разматывая. «Герои — наши современники. Правда, жизни нам не нужна. Надоело», — перебила его дама. «Читатель каждый день видит эту правду за окном. Открывает книгу, а там все та же чернуха». «У меня нет никакой правды жизни», — признался Родионов. «Любовь, разлука». «Нужно без разлуки», — приказала дама. «Пусть они в конце женятся, пройдя все положенные передряги. Хэппи-энд. Нам не нужна трагическая любовь. Читатель видит за окном...» «Дался ей этот читатель за окном», — подумал Пашка и сказал. «Счастливые обстоятельства очень часто губят настоящую любовь. Тот же брак, к примеру». «Мысль не новая», — подумав, заключила дама. «Но нельзя ли одухотворить брак?» «Это будет уже другая повесть», — объяснил Родионов. «О добродетели и о терпении. О любви, конечно, тоже, но большей частью о терпении». «Да, мужики-мерзавцы», — сделала неожиданный вывод дама и снова стала нервно наматывать волосы на палец. «Тут я с вами согласна. Именно терпение и именно со стороны женщины. Хотите, угадаю название вот этой рукописи?» Благоразумно увел разговор в сторону Родионов. «Да-да, той, что перед вами сейчас. Ну, угадайте». «Сталь бурлит», — закрыв глаза, прошептал Родионов лунатическим голосом. «Или кипит. Что-то такое клокочущее». «Вы экстрасенс?» Дама привстала с места. «Надо же! Я сразу что-то такое почувствовала в вас. Вы и людей лечите?» — с надеждой в голосе спросила она. «Нет, я не практикую», — сухо сказал Пашка. «Занятия литературой отнимают все мое время. Впрочем, повесть я не принес, а зашел посовещаться насчет двух смущающих меня пунктов». «Слушаю вас», — готовно отозвалась собеседница. «Да вы присядьте, пожалуйста. Что же это я на самом деле?» — засуетилась она. «Так вот», — важно произнес Родионов, размещаясь на шатком стуле. «Суть дела такова. У меня есть выражение «белые разваленные руки». Допустимо ли такое выражение в современной литературе?» «Вполне», — одобрила редакторша. «Образ зримый, живой». «Хорошо», — продолжал Пашка. «И еще одно. О шляпе. Шляпа цвета бутылочного стекла. Фетровая шляпа имеется в виду. Допустимо ли?» «Прекрасный, сдержанный тон. За этим видится пожилой, уравновешенный герой, мало улыбающийся, знающий себе цену, семьянин, не пьющий. Я это вижу». «Вы угадали. Герой именно таков», — сказал Родионов. «А меня тут мучил до вас. Тут до вас сидел на этом месте такой не очень приветливый тип. Его что, уволили?» «Въедливый был, цеплялся к каждому пустяку». «Да, был. Но он, как бы вам сказать...» Дама пошевелила пальцами, подыскивая подходящее выражение. «Он вынужден был уволиться. Воспаление головного мозга. Свихнулся, грубо говоря. лечится сейчас где-то. Действительно, судя по рассказам, тип не из приятных. Да вот, кстати, книжка его. Она извлекла из ящика стола книгу в пестрой кричащей обложке и показала издали Родионову. Чего только не издают теперь. Позвольте поинтересоваться. Пашка протянул руку и получил просимое. Книгу свою он увидел впервые, и оттаившее чувство тщеславия приятно пощекотало его самолюбие. На вид вполне ничего книга, да и название неплохое, похвалил он сам себя. Название так себе, охладила его собеседница. Вы бы почитали, что внутри такого наградил. Действительно свихнуться можно. Я и не удивляюсь. Ну-ну-ну, подзадоривал ее Пашка. Конечно, человек не без способностей, но дремучий. Все с ветряными мельницами воюет. Ужасный консерватор. А что там по существу? Спросил Родионов, оглядываясь на дверь. Больше всего он боялся теперь того, что войдут сослуживцы и помешают разговору. Что-то такое я слышал про эту повесть. Да по существу бред. Там у него борьба мировоззрений на фоне несчастной любви. Молодая русская девушка с американской мечтой мечтает о красном Мерседесе, а он все воюет с ней, цепляется, конючит. Что плохого в красном Мерседесе? Нормальная, здоровая мечта. Может быть, у него как-нибудь иносказательно там? Это да, именно все иносказательно. Концептуальная, скучная проза. Она — это любовь его несчастная, как бы образ России. Россия, обольщенная Западом, захваченная бандитами. Она там... бандиту как бы принадлежит. И вот они несутся вместе с этим бандитом на своем Мерседесе, на своей американской мечте. Ну и врезается, не вписывается, так сказать, в крутой российский поворот. Какой-то там внутри Мерседеса главный мафиози расшибается в лепешку, сыч какой-то. Ну и она вместе с ним. А в конце подрастает девочка Надежда, в Бога верит, дескать, новая Россия. «А вы знаете, мне сюжет нравится», — задумчиво сказал Родионов. «Если это еще и хорошо написано, художественно, изобразительно». «Это написано прежде всего злобно по отношению к новой жизни. Я же вам говорю». Консерватор ужасный. Даже Грыбова там критикует, не говоря уже о Малевиче. На Грыбова замахнулся, удивился Пашка. Деревенщина, выругалась дама. Все никак вытравить не можем из людей. Да, люди ужасны, согласился Родионов. И ведь до чего дошли? Я нынче в одной московской газете вычитал, что в одном и том же доме одни и те же квартиры стоят по-разному. Те квартиры, чьи окна выходят на памятник, который недавно установил на Кутузовском Грыбов, помните этот выразительный монумент? Да-да, безобразная красота страдания. Ну и что же? Так вот, квартиры, окна которых выходят на этот монумент, стоят ровно в два раза дешевле, чем те, откуда монумент не виден. Памятник, конечно, страшен для обыденного сознания, но не настолько же. «Не понимают», — сокрушенно сказала дама. «Им Васнецова подавай, Репина. Всегда-то мы на два шага позади цивилизации. Взять ту же Пасху. И тут мы на целую неделю отстаем от всей Европы. Все, за старый стиль держимся». «То же самое и по радио сегодня говорили», — задумчиво произнес Родионов. «А самого главного не сказали, как всегда. Думаю, что и не скажут». «Что вы имеете в виду?» — — заинтересовалась собеседница. «Огонь-то к ним не вышел, хоть они и встретили», — сказал Родионов. «Вы-то хоть знаете, что вот уже много веков на Пасху из гроба Господня выходит благодатный огонь? И так каждый год. Что-то такое смутно слышала. И выходит огонь только на православную Пасху, то есть на нашу с вами, по старому стилю. Так что, я думаю, тут лучше держаться за старый стиль. К ним-то огонь ни разу не вышел, а к нам каждый год. И так много-много веков». «Да?» — озадаченно произнесла дама. «Лучи какие-нибудь или фокус? Но все равно, пора нам входить в мировую цивилизацию. Европа вон уже от границы избавилась. Там нет этого обособления». «Мечта Антихриста», — пояснил Родионов. «Как вы сказали?» — не расслышала дама. «Дело в том, что по пророчествам, произнесенным 1000 лет назад, перед приходом Антихриста восстановится в прежнем виде Римская империя, а ваша Европа без границ — это и есть по существу восстановленная Римская империя». «Вы это серьезно?» «Абсолютно серьезно», — твердо сказал Родионов. «Ничего более серьезного и вообразить себе нельзя». «Я так не считаю», — возразила дама, заметно волнуясь. «Все зависит от нас самих. Вот вы на последних выборах за кого были?» «Там не спросят, за кого ты голосовал», — сказал Родионов, поднимаясь и указывая рукой вверх. «Там вопросы простые задают. Старушке помог через дорогу перейти? Стакан воды вынес жаждущему? Авторучки крал с чужого стола? Простые вопросы, да? Что-нибудь в таком роде». Дама глядела на него холодными чужими глазами. «И вот еще», — добавил Родионов, постукивая ногтем по обложке книги. «Нельзя ли попросить у вас на время почитать?» «Я вам дарю», — великодушно сказала она. «Только зря время потеряете. Все это уже в прошлом». «Может быть», — согласился Родионов и намеревался было уже покинуть помещение, но взгляд его выхватил из кучи рукописей тот так и не прочитанный им роман «Про ветер с помоек». «Милая барышня», — попросил он, почему-то страшно волнуясь, — «можно я одним глазком загляну вон в ту рукопись? Мне бы концовку узнать. Интересно, у меня с концовками беда, ради опыта и науки». «Это идет у нас в следующем номере. Глядите». Пожала она плечами и склонилась над рукописью, утратив к Родионову всякий интерес. Родионов трясущимися руками открыл последнюю страницу, быстро нашел глазами заключительный абзац и прочел. «Ветер с городских помоек по-прежнему доносил запах разлагавшихся». «Отлично!» — Пашка улыбнулся и прищелкнул пальцами от удовольствия. «Так я и предполагал». «И что же, Виктор Петрович подписал этот роман в номер?» «Не поверю». «Пшеничный у нас уже ничего не подписывает», — строго сказала барышня. «Отчего же? Он что, не главный уже?» «Главный редактор у нас Генриетта Сергеевна Змий». «Вот как!» — ошеломленно сказал Родионов. — Надо же! Какие перемены! Не зря эти слухи ходили. А где же Пшеничный? — Пшеничный в запое. Проходя мимо укромной комнаты машинисток, где обычно устраивались редакционные пьянки, Родионов приостановился. Из-за неплотно прикрытой двери доносился звон стаканов, взволнованный разговор. Говорили двое, судя по голосам, Шпрух и Загайдачный. «Если что», — разобрал Павел голос Загайдачного, — «ко мне. Бери семью и ко мне. У меня спасешься. Никакой погром не страшен. Но и ты, если ваши жиды насядут...» «О чем речь, Коля?» — громко перебил Шпрух. «Бери семью и ко мне. У меня и схоронишься на кухне хотя бы, отсидишься в безопасности. Я и Облеева спасу.